Кирпич четвертый. Я вышел из квартиры, захлопнул дверь. Тихо. Где-то внизу слышится мерный храп. Опа! Так я и думаю. Этажом ниже на площадке спит Вася собственной персоной. Из-за открытого рта натекло уже ведро слюны. Штаны в области паха подозрительно темнеют. Никак обмочился Васютка. И вот с этим уёбком я не хотел ссориться. Осторожно, стараясь не задеть тело, перешагнул Вася и уже совсем было выкинул его из головы, как он ухватил меня за ногу. Я слегка напрягся, повернул голову и спросил: «Чё?» «Серега, Христом Бога прошу, не пьянки ради, а здоровья для...» – прохрипел Вася. «Бог подаст, ногу отпусти». Вася обессиленно откинулся, но рукой продолжал цепляться за штанину. Я выдернул ногу из цепких лап соседа и пошел вниз. Вот это уже здорово. Раньше я долго объяснял Васе, почему я не могу занять, докладывал ему о своих покупках и тратах, происшедших и планируемых, а потом все равно занимал. Потому что Вася просто тупо кивал головой, стараясь показать, что да, конечно, Сережа, я тебя понимаю, вхожу в положение, но денег дай. И тупо клячил, игнорируя все мои объяснения. А как же все проще на самом деле? Еще тогда, в кирпичах, когда мы пили пиво с Лехой, он мне об этом рассказывал. Но тогда для меня актуальнее были офисные отношения, и я большого значения этим советам не придал. Нет, одно слово, или три, нет и точка. А еще круче, без восклицательных знаков, спокойно, твердо, без эмоций, а самое главное, без малейших раздумий и колебаний. Увидишь, что вроде бы сомневаешься, все, суши весла. Так что нет. А когда обессильный заемщик спросит: «Ну почему нет?», вариант ответа меняется на «просто нет». Не надо говорить «не могу» или «не хочу». Эти слова обязательно повлекут за собой вопросы, на которые однозначным «нет» уже не ответишь. В будущем теперь уже это я буду тупо, не пытаясь придать лицу и голосу выражение сочувствия, говорить «нет». Я не буду объяснять, почему «нет», просто «нет» и все. А Вася или Панченко за месяц работы уже успевший у меня взять долг, после пары таких отказов обращаться сами перестанут. И это касается не только тех случаев, когда у меня хотят занять. Это касается всех случаев, когда меня хотят поиметь, использовать меня, поуправлять мною, ага. Теперь хрен вам порыву, мои маленькие любители поюзать резвее. Так, сегодня пятница, 15 октября. До вечера я на работе, значит, покупку новых шмоток придется отложить на завтра. Кое-какие деньги у меня на счету накопились, все-таки живу я один, больших расходов у меня нет. Жаль, что машина еще не обзавелся. Позволить себе купить какую-нибудь подержанную иномарку я могу, но прав нет, да и ездить не умею. В общем, еще две задачи на этот год – научиться водить машину и получить права. В метро, как всегда в будние утренние часы, столпотворение. Бегом спустился по эскалатору, двинул в другой конец перрона, а тут потом ближе будет к выходу. Кое-где на лавочках спали бомжи. Уверен, когда-то в свое время они не смогли чему-то или кому-то сказать «нет». У перрона поезд ждал в основном средний класс и пролетариат. Кое-где в толпе ожидающих вкраплениями стояли агрессивные бабки. Сонно зевая, переминались с ноги на ногу студенты. Либо на зачет, либо ботаники. Нормальные студенты обычно на первую пару забивают. Или уже не забивают. Подъехал поезд, раскрылись двери, все уманулись в вагон. Распихивая всех локтями и наступая всем на ноги, бабки пошли на штурм. Некоторые, совсем уж слабые бабки, натыкались на широкие спины и плечи рабочего класса и отскакивали, как мячики от стенки. К счастью, в процессе расталкивания бабкам помогали здоровенные сумки с не пойми чем. Я не успел глазом моргнуть, как все бабки оказались внутри вагона, двери захлопнулись, а я и еще пара хилых студентов остались на перроне. Ёпарасоте! Пора позаботиться и о собственном физическом развитии. На вахте сегодня Николаевич. Жорик отдыхает. Николаевич, в принципе, неплохой мужик, правда, всегда угрюмый и молчаливый. На приветствие он обычно бурчал что-то в ответ. А когда с ним здоровался я, он вообще не считал меня достойным ответа и гордо молчал. Оживал он лишь при виде генерального, вскакивая с места и громко, с показным уважением, здоровался. «Здравствуйте, Игорь Николаевич», – поздоровался я. «Как жизнь?» Николаевич кивнул, показывая, что жизнь ему в порядке. Не мне резви ему такие вопросы задавать. Ёлы-палы, синдром вахтера в действии. Власть у человека настолько маленькая, вернее, узкоспециализированная. Власть пропустить или не пропустить, что показать ее надо так, чтобы всем стало ясно, кто тут главный. И понты, соответственно, как у обкурившейся макаки. И вот сидит это чудо в перьях, 40 лет не нашедшее достаточно мозгов и сил, устроится на другую работу и строит из себя пуп земли. Он даже не смотрит на меня. «Николаевич, давай не мели никак?» С почти искренним удивлением спросил я. «Тот-то, я думаю, что-то наш Николаевич в последнее время не такой, как всегда. На входящих внимания не обращает, не говорит ни с кем, мычит только. Да тебе, дед, лечиться надо. Тишина и покой. А генеральный знает, что ты болеешь? Больным не место в нашей компании. Сегодня же поставлю шефа в известность». Николаевич ошеломленно посмотрел на меня. Вид у него такой, словно он только что лично узрел превращение хомячка в медведя. Ответа дожидаться я не стал, сразу пошел к Степанычу. Вчерашнее недоразумение надо было устранить. «Понятно, Сергей», — сказал Степаныч, потом нажал какую-то кнопку на телефонном аппарате. «Фрайбергер ко мне, срочно!» Вчера я по-джентльменски выручил симпатичную мне девчонку. Потерял по этой глупости квартальный бонус. Хорошие деньги, между прочим. Мой поступок не оценили и восприняли как слабость. Более того, восприняли как призыв не стесняться и иметь резвее всем и чаще. Пришлось исправляться. Я спокойно и уверенно рассказал Степанычу истинную причину задержки проекта, что, как ни странно, его не удивило. Умудренный опытом мужик. Интересно, сколько таких человек сидело у него в кабинете без зазрения совести, подло сливали компромат на своих коллег? Ну, в моем случае это не подлость, а восстановление справедливости, конечно. В дверь коротко постучали. Потом дверь открылась, и на пороге появилась серьезная элитка. Юбка едва прикрывает роскошные бедра. Высокая грудь мерно колышется. Светлые волосы собраны. Красивые, чего уж там спорить. Степаныч, похоже, был такого же мнения и жадностью рассматривал элитку. Улыбка сползла с ее прелестного личика, а брови удивленно скинулись вверх, когда Лидка увидела меня. «Михаил Степанович, вызывали?» – севшим голосом спросила Фрайбергер. «Да, Лидия, садись», – сухо сказал Степаныч. «Ты не хочешь внести кое-какие изменения в версию о причинах задержки проекта?» Лидка кинула на меня быстро досадливый взгляд и села, как прилежная ученица. Ноги вместе, руки на коленках. Лишь впившиеся в ладони ногти выдавали ее волнение. «Хочу», – вздохнула Лида. «Выполнение проекта задержано по моей вине. Резвей свою часть работы выполнил вовремя». «Тогда будет справедливым снять штрафные санкции Сергея и лишить бонуса тебе?» «Да, это будет справедливо». «Хорошо, заканчивайте проект». Степаныч откинулся в кресле, показывая, что разговор окончен. Когда мы подходили к двери, сзади раздался голос Степаныча. «А вы хорошо смотритесь вместе, ребята». Лидка фыркнула, а я, обернувшись, увидел на лице замдиректора лукавую улыбку. По пути я попытался утешить Лидку. «Да ладно, Лид, купишь себе на пару губных помад меньше, делов-то?» Лидка остановилась. Потемневшими изумрудными глазами посмотрела на меня и сказала: «Да пошел ты!» И побежала. Смешно это зрелище. Девчонки вообще хреново бегают, а уж на каблуках. В пятницу работать никому не хотелось. В моем отделе царило оживление. Впереди насыщенный пятничный вечер и два выходных дня. По традиции, в пятничный вечер пьянствовать начинали в офисе. Раньше я в таких пьянках участвовал всего раз пять, потому что приглашали меня, когда денег не хватало. Я не отказывался и оставался, предпочитая дружеской беседе, молча пить водку. День прошел почти спокойно. Правда, у Панченко заметно испортилась координация движений. Проще говоря, он с завидной стабильностью падал. Вроде идет себе человек и вдруг на ровном месте спотыкается. Падая, он каждый раз извинялся. Причина его падения объяснялась просто. Он умудрялся натыкаться на неожиданно выставленные ноги коллег. Со стороны выглядело все довольно мирно. Идет Панченко мимо Гороян. Гороян сосредоточенно глядит в монитор, раздевая в стрип-покере красивых девушек. Потом Гороян зевает, потягивается, его вытянутые ноги неожиданно оказываются перед Панченко. Панченко падает. Никто не смеется. Все сочувственно интересуются. Не больно ли ушибся Костик? Как же его угораздило в пятый раз, да на том же месте? И вообще, не пора ли Костику менять работу, раз на него так плохо действуют атмосферные изменения? Панченко кряхтел, отряхивался и сообщал, что с ним все в порядке, а атмосферные изменения ему вообще по боку. И вообще, он, Панченко, не улавливает связи между атмосферными изменениями и его работой. Это продолжалось до тех пор, пока Костик, неся бокал с кофе, не кувыркнулся в очередной раз, расплескав все на Бородоенко. Саня взревел, как раненый слон, и начал материться. Костя Панченко узнал много новых слов, а потом пошел застирывать рубашку Бородоенко. Когда же он вернулся, то скринсейвером у него служила фотография здоровенного негритянского хуя. А еще кто-то поставил пароль на его компьютер. Учитывая, что вчера Лидка напрочь зарезала Костя на маркетинговое исследование, доходчиво объяснив, что первоклашки сделали бы лучше, чем он, Панченко впал в депрессию и отчаяние, потому что на переработку отчета срок у него до вечера. «Ребята, скажите пароль!» – жалобно просил он. «Слушай, не компассируй тут все мозги, дался нам твой компьютер. Забыл, небось, свой пароль, и теперь ищешь причину, чтобы не работать», – презрительно сказал Саня. «Да, Костя, помолчи, работать не даешь, в смысле сбиваешь», – сказал Гороян, сосредоточенно жуя бутерброд. Зараза Лидка делала большие глаза и показывала Панченко два жеста. Стучала указательным пальцем по своим часам, потом проводила оттопыренным большим пальцем по горлу. Остаток дня Костя передвигался, как слепой сапер на минном поле темной ночью. Ходил он осторожно, смотрел в пол и широко расставлял руки, как бы огораживая себя от нечистой силы. Потом он ушел к дизайнерам, которые милостливо выделили ему один компьютер. А вечером Панченко, тихо ликуя, Принес отчет и привел с собой трех девчонок с дизайнерского. «Ребята, девчонки с нами хотят пиво попить», – радостно сказал он. «Вы не против?» «Мы?» – уточнил Макс Красов, наш иллюстратор. «Нет, Костик, мы только за. Особенно учитывая то, что сегодня ты всех угощаешь. Вы как, ребята?» «Да, Панченко, раскошеливайся. Сам с первой зарплаты обещал», – напомнил я. «Не жмись, салага», – покровительственно вещал Бородаенко. «Мы жадных не любим». «Да, Костя, жадным быть плохо», – подтвердил Левон Гороян. «Организм слабеет, зрение портится, координация движений нарушается». Костя помялся, но терять лицо перед девушками ему не хотелось. Тем более все сказано однозначно и предельно ясно. «Да я че, я не отказываюсь», – промямлил Панченко. «Че брать-то?» Оживившись, народ начал перечислять необходимые для скромной офисной пьянки, а Костя, высунув язык, записывал. «Я же думал, что за эти два дня вроде бы нифига и не изменилось. Ну почему с совершенно другим настроением и надеждами я отношусь к предстоящей вечеринке? Да потому, что хоть построенная кирпичная стенка совсем невысокая, но даже с этим можно смело смотреть в будущее».